а пузырь и учиться не схотел. У меня, говорит, в случае чего свое оружие есть». «Мое самое верное», — вылезая из-за стола, сказал пузырь и вытащил из угла короткую толстую дубинку с ременной петлей и железным наконечником. «На, Калень, подыми!» — усмехнулся он, надев на руку петлю и покрутив дубинкой над головой. «А ну, давай!» — с задором вскочил Леня, но, взяв в правую руку дубинку, чуть не выронил ее на глиняный пол. «Ого! Да тут одного железа пуда на полтора!» — смутившись, сказал он. Все засмеялись. Динка тоже попробовала оружие пузыря, но еле подняла его обеими руками. «Здорово!» — сказал Леня. «Научиться стрелять все-таки нужно. Мало ли когда может пригодиться. Только ты вот что, жук!» Аккуратно завертывая винтовки в одеяло, серьезно сказал Леня. «В город оружие не тащи. Здесь оно вернее спрятано. Только надо смазать, чтобы не проржавело. Ну и порох, конечно, чтобы не отсырел. Порох всегда надо держать сухим, да?» Обтирая руки тряпкой, с видом знатока сказал Леня. Сквозь деревья уже пробивались первые лучи солнца, когда, простившись с гостеприимными хозяевами, Леня и Динка двинулись в обратный путь. Провожая их, жук сказал: «Теперь вы знаете нашу тайну, так что если что надо спрятать или передать кому, так мы всегда можем, а насчет оружия ты, Леня, помолчи пока». В лесу уже совсем рассвело. На листьях блестели крупные капли росы, в кустах суматошились птицы. «Слушай, Лень, что ты думаешь обо всем этом?» — взволнованно спросила Динка. «Надо поговорить с мамой», — вместо ответа сказал Леня и задумчиво добавил. «Стоящие ребята, огляди, прошли огонь и воду». «А как они с Иоськой? И как их били?» А старик плакал. Динка закрыла лицо руками. Плечи ее задрожали. «Ну-ну, макака, там выдержала, а тут плачешь», — успокаивая ее, улыбнулся Леня. И чтобы переменить разговор, напомнил: «А дедовский кошель? Я сроду не видал ничего отвратнее». «Нечистые это деньги, сам Иоська сказал. Недаром Яков даже не дотрагивался до них. Шил да шил сапоги. Мечтал учить Иоську. И сам погиб из-за этих проклятых денег. Вот уж верно, Лень, что через золото слезы льются». «У кого льются, а у кого и не льются. Да еще неизвестно, чей это кошель. Может, прежнего хозяина. В общем, тайны старой корчмы», — засмеялся Леня. Глава 45. Подарок пана и голубиное письмо. Подходя ближе к дому, Динка услышала звон косы. «Ефим косу точит!» — крикнула она и, бросив Леню, помчалась вперед. На чудесном заливном лугу, который так любила Динка, уже густыми рядами лежала скошенная трава. Потачивая косу и поплевывая на точило, Ефим с мокрым, вспотевшим лбом и прилипшими к нему завитками, с расстегнутым воротом рубашки, стоял и сердито смотрел на подбегавшую Динку. «Ефим, что ты делаешь? Ты же последний раз последние цветы косишь! Неужели нельзя подождать хотя бы до приезда мамы?» — кричала Динка. «Обождать, обождать! Люди уже скоро по второму разу будут косить, а мы все обжидаем!» — заворчал Ефим и, бросив в траву брусок, которым точил косу, сердито огрызнулся. «Не морочь ты мне голову с твоими цветами! Скажи, яка барышня нашлась, цветочки ей треба нюхать! Нема чего сказать, разумна хозяйка! А того не думаешь, чем зимой корову и конячку будем кормить? Шо есть будем? Вон и сейчас на базаре ни к чему не доступишься! Не коси да не коси! А трава передерживается! Какое с нее сено будет? Да нема тут о чем балакаты! Ты вот скажи мне лучше, где всю ночь прошлендрала?» «Как это прошлендрала? Выбирай, пожалуйста, выражение!» — обиделась Динка. «Чего выбирать?» — подняв кустистые брови, хмуро спросил Ефим. «Выражение, вот чего! Я не одна была, а с Леней ходила!» «А какая тебе, Леня, защита? Шон может без ружья».